ливерпульской четверки. Я знал про Стравинского и Гершвина. Мне были знакомы имена Хиндемита и Бартока. Я понимал значение Шонберга и Берга, но совершенно не чувствовал музыки, которая собирала своих слушателей под сводами стадионов. 28 декабря 1999 года. У Штайнзальца я опять читал про раскаяние. Быстро заснул, когда понял, что не все потеряно. Любая надежда окрыляет, а надежда на прощение вернула мне утраченную способность засыпать с книжкой в руке. Надо очень много трудиться и бежать от зла, куда глаза глядят, чтобы в безгрешном будущем иначе оценить грешное прошлое. Только что позвонил младший Никишин. Это всегда так бывает. Стоит мне только подумать или написать о ком-нибудь, и осторожно поинтересовался. Не приду ли я завтра на его день рождения, в его торжественные 40 лет? Нет, не приду. Не в 50, не в 60, дай ему Бог дожить до 90. Не приду, пока буду жив. Ни к нему, ни к его брату, ни к его друзьям, ни к племяннику. Ты куда пропал, не звонишь, не пишешь? Да мы с Толиком были в Америке почти 2 месяца. Может, завтра придешь, или ты из-за этого дурака моего брата и меня не хочешь видеть? Андрюша, у нас же концерты, Новый год, китайская дипломатия. Нет уж, нам Штайнзальц не велит жить так, как я жил прежде. Я еще не оставляю надежды перевоплотиться, чтобы сыграть главную из своих несыгранных ролей. Птицу Феникс, раз мне не удалось до сих пор ухватиться за перо жар птицы. 30 декабря 1999 года. Мартынш будет меня снимать сразу после праздников. Мартынш Пунанс, телеоператор, фотограф, давний приятель Ефима Шифрина. Никто не фотографировал меня лучше, чем он. И с ним не придется заботиться о выражении беспечности на лице. Главное, чтобы под глазами не было кругов, а в глазах не читалось мое одиночество. Боже, до чего тесен наш призрачный мир! Мишка Кочетков сказал, что не доехал вчера до младшего Никишина, а тот завлекал его к себе, утверждая, что я непременно к нему приеду. Михаил Кочетков, бард, автор нескольких песен, написанных для Ефима Шифрина. Хорошо, что я вовремя сделал вас, моих читателей, свидетелями своего гордого отказа. А как же? Дневник — это документ, и никакие буквы в нем нельзя исправить. Мы все стали старше на целых 20 зим, и, очевидно, никуда не денемся друг от друга в будущем веке. Будем вместе стареть, дряхлеть, помирать с небольшим разрывом лет, а потом ненадолго останемся в памяти людей лишь благодаря моему писательскому подвижничеству. 1 января 2000 года. Как вам эта дата? Такой день. Хорошо начинать с зарядки, с пробежки. Сегодня нужно было бы обратиться к потомкам и заточить сокровенные слова обращения в надежную капсулу еще навек, но с хмельной головой. После бессонной ночи трудно собраться с мыслями для того, чтобы простыми словами поздравить хотя бы своих современников. Новый год вчетвером встречали у Нодара. Игорек сказал, что был счастлив познакомиться с ним. Оно и понятно. Оба врачи, оба с Кавказа, не сошлись только во мнении о Розенбауме. Это были единодушны в кулинарных пристрастиях. Ну, еще бы. Хозяин предусмотрел 7 чистых смен блюд. В одной старой поваренной книге Нодар обнаружил способ приготовления щуки по-жидовски. И, руководствуясь этим антисемитским рецептом, превзошел даже свои неоспоримые достижения в грузинской кухне. Мы дружно зацокали языками, переходя после студня с хреном к коронному нодаровскому столу, грузинской мозаике, от горок дивных закусок до курицы в ореховом соусе, которую Нодар запрещал называть сациви из-за того, что несколько упростил обряд ее сотворения. Смотрели «Российский огонек», случайно застали меня и на другом огоньке, шедшем по Первому каналу, критиковали, как водится, неважных исполнителей и хвалили таких, как я.